Глава 10. Без великого отступления мы смогли сохранить около миллиона солдат, и, что не менее важно, не подарили противнику брошенное военное имущество. Поэтому я с оптимизмом смотрел в будущее. И вскоре вагоны с солдатами с максимально возможной скрытностью направились на Кавказ и в Крым. Кавказский фронт по количеству солдат сильно уступал другим фронтам, хотя для меня основные территориальные интересы были именно на этом театре боевых действий. И я решил исправить подобную несправедливость. Командующий Кавказским фронтом генерал Юдевич выразил удивление увеличением подконтрольных ему военных сил более чем в два раза и резонно спросил, какая перед ним стоит задача. Пришлось вызвать командующего в Севастополь, куда я направился сразу же после посещения Варшавы и назначения начальника генерального штаба. Вместе со мной, кроме генерала Плеве, приехала комиссия морского министерства, которому вернули управление флотом. Моряки были недовольны, что ими руководит пехота, и пришлось пойти навстречу с условием, что от данного решения обязательно будет положительный результат. Вечная проблема взаимодействия между разными родами войск. Приехал я не просто так, а с подарками. Мои предвыборные обещания были выполнены в полной мере. Отменены все ограничения для офицеров в плане личной жизни. Возвращена чарка водки для моряков. Улучшение отношения к простым солдатам, что вместе с первыми увеличенными выплатами повысило уровень доверия к правительству. Солдаты и матросы горели небывалым рвением, и я обязательно использую это. Господа офицеры, перед вами стоит задача провести крупную наступательную операцию на Кавказском фронте. Мало захватить города. Намного важнее уничтожить армию и лишить ее путей снабжения. Для этого империя отрывает от других фронтов значительные людские резервы и военные ресурсы. Подготовительные работы выполнены в полной мере, и настало время перейти ко второму этапу. Павел Адамович, вам слово. Стоявшие вперемешку флотские и армейские офицеры покосились на главу генштаба, не зная, чего ожидать от старого генерала. 65 лет Плеве, и надо будет начинать в скором времени готовить замену. На войне организм изнашивается очень быстро. Личицкий, Флук и Юденич — мои основные кандидаты. Кто больше проявит талантов, тот и пойдет заместителем. Ваше императорское высочество, совместно с морским министерством и командующим Черноморским флотом нами проведена подготовка атаки на Варну и Бургас с нанесением значительных разрушений портовой инфраструктуре и полного уничтожения немногочисленного военного и торгового флота. Погрузка солдат и снаряжения проходит с опережением графика, доложил Плеве. «Наземная операция не планируется?» — задал вопрос генерал Юденич. «Специально для выявленных шпионов центральных держав готовится показательная десантная операция. Погрузка солдат и орудий с разговорами в каждой забегаловке, что болгары скоро поплатятся за свое нападение на Сербию. На самом деле корабли направятся к прибрежным городам Турецкой империи. Перед этим, конечно, попугают болгар. Выставят мины, и как только враг перекинет свои войска на защиту портовых городов, сразу же поменяют цель». Слова начальника генштаба серьезно удивили собравшихся офицеров, особенно тех, кто прибыл с Кавказского фронта вместе со своим командующим. «Мы готовились к зимней кампании с выходом к Эрзеруму и дальше на оперативный простор. С увеличением войск это будет сделать намного проще, но, может быть, стоит дождаться зимы?» — предложил Юденич. «Наши солдаты более привычны к тяжелым условиям, и враг окажет не такое ожесточенное сопротивление. Турки в горах, да еще и при сильном морозе, плохо воюют. К тому же в сравнении с немцами и австро-венграми они куда более легкий противник. Бей туда, где тоньше, а не туда, где ждут или просят. Недавно была попытка наступления со стороны австрийцев на Перемышль. Неудачная и с большими потерями. Поэтому сейчас они ожидают нашей контратаки, к которой у нас идет активная подготовка. Точнее, имитация подготовки. Для нас сейчас сложилась идеальная ситуация. Десант союзников пока не эвакуирован и сдерживает турок. Австрийцы ждут нашего наступления, а немцы готовятся к мощному наступлению на позиции французов и англичан. Так что предлагаю перейти к обсуждению проблем. «Николай Николаевич, в чем ваши войска испытывают нехватку?» «Испытываем острый недостаток в средствах воздушной разведки и артиллерийских орудиях. Множество беженцев и, как следствие, болезни. Также не помешают дополнительные поставки теплого обмундирования. Зима обещает быть холодной. В ближайшем пополнении к вам прибудут минометные команды. Они идеально подойдут для горной местности. Что касается разведки, то я постараюсь решить эту проблему, как и со всеми остальными запросами. Павел Адамович, возьмите этот вопрос вместе с военным министерством на особый контроль. Буду у вас интересоваться положением дел. Займусь обеспечением и контролем непрерывных поставок на Кавказский фронт в самое ближайшее время», — заверил Плеве. «Жаль, что не всех можно одинаково обеспечить вооружением. Всегда будут приоритетные направления». «Что мы можем обещать армянам и ассирийцам?» — неожиданно спросил Юденич. «Часто слышу от влиятельных людей среди данных национальностей, что была договоренность о создании независимых государств. И на удерживаемых нами территориях они ведут себя как хозяева. Армянские добровольческие дружины фанатично вырезают всех мусульман, что вызывает негативные последствия. Концепция поменялась. Мы должны обеспечить себе контроль над всей территорией, граничащей с Сирией, Ираком и Персией. При работе с партизанами и ополчением из местных доходчиво объясните, в чем плюсы большого государства для военнослужащих, чиновников и простых граждан. Кто будет нарушать дисциплину и участвовать в убийстве мирных жителей? Вы знаете, что с такими надо делать. Надеюсь на вас, Николай Николаевич». Юденич молча кивнул, а офицеры встрепенулись. Про проливы в этот раз хотя бы никто не спрашивал. «В данный момент операция невозможна. Босфор и Дарданеллы нам не отдадут. Набросятся всеми силами, закроют торговлю, надавят на американцев, организуют очередной бунт. В общем, придумают, что сделать. Будем последовательны и откусывать столько, сколько сможем проглотить». С Министерством иностранных дел у нас был разговор на тему наших интересов. Не союзников, а именно интересов Российской империи. Благо, Бахметьев был на своем месте и полностью поддерживал мои идеи. Освобождать кого-либо без учета наших интересов мы не будем. Как и городить автономии? Хватит. Раз к Индии нам дорога закрыта договором с англичанами, да и ну его тогда этот Афган. Ближний Восток — кусок не менее жирный, как и порт в Средиземном море. Вернемся к Трапезунской десантной операции. Итак, начнем с захвата Кеприкея. Если кто-то думает, что с дорогами беда только в России, то глубоко ошибается. В это время у турок с дорогами было все очень плохо, и они в основном использовали морской транспорт. И получивший карт-бланш на любые действия Черноморский флот начал загонную охоту. После потопления Гебена сильных противников у нас тут не было. Бреслау, как и подводные лодки немцев, охраняли проливы, боясь высовываться после потопления еще нескольких кораблей. И туркам ничего не оставалось, как отдать нам полный контроль над Черным морем. Установив минные заслоны и укрепляя гарнизоны Стамбула, они допустили серьезную ошибку. И час расплаты пробил. Добавив еще несколько минных заграждений, мы занялись своими делами. В Севастополь стягивались войска, все гражданские суда готовились к перевозке войск, а Черноморский флот ожидал долгожданной команды. Смотря на линкоры императорского флота, невозможно не гордиться этими красавцами. Хорошо, что вовремя успел отдать приказ ИСБ направить на флот группу офицеров для противодиверсионной работы. Первые птички уже вовсю пели нам интересные песни. После базы Черноморского флота я направился в Ливадию, где увидел резко постаревшего императора. Живчик, вечно улыбающийся и готовый сфотографироваться, он после отравления осунулся и закрылся в себе. Заметил за собой странную вещь. Я не мог на него обижаться, как бы не хотел за то, что... не был великим, а упертым и недальновидным правителем. Может, стоит винить в этом родителей, а не его? Кто знает точный ответ? «Ты всегда был мне как сын, Дмитрий», — растрогался от моего приезда Николай. «Жаль, недолго мне осталось». Снова начинает хоронить себя. Боткин сказал, что император слаб, но есть надежда на улучшение состояния. Продержался бы еще года два, пока ИСБ не развернется на полную. Учитывая, что ты мне все прощал, я в этом никогда не сомневался, но до появления первых внуков никак нельзя умирать. — А ты стараешься? — рассмеялся Николай, пригладив усы. — Времени то. Дети всегда вовремя, не затягивайте. Я знаю, что ты хочешь Ольгу сделать моей наследницей, и важно, чтобы к этому моменту у вас был ребенок. Думаешь, я не видел чувства Ольги к тебе? Если бы не Алекс, давно бы выдал за тебя. Всегда хотел, чтобы ты был ей опорой. Ну все, потянуло его на лирические мысли. Словно услышав мои мысли, он заходил по комнате из стороны в сторону и успокоился. Мне доложили, что в Севастополе увеличилось количество военных. Расскажешь или не доверяешь? Почему нет? Ты император, и хоть кому-то я должен докладывать о положении дел на фронте. Ни одному мне отдуваться. Позвал Демьяна, который почтительно поклонился императору и занес карту. Все-таки к венценосной особе всегда будут относиться с особым почтением. Мы концентрируем свои силы на Кавказском фронте, полностью перейдя в оборону на всех остальных фронтах. Флот готовится выступать и действовать совместно с наземной армией. Разрежем противника с трех сторон, после чего выйдем на переговоры. Не согласятся, усилим давление. Османская империя, как и Австро-Венгрия, схлопнется, как карточный домик при постоянных военных поражениях, а внутренние проблемы будут нарастать. Свои слова я демонстрировал для наглядности на карте и еще раз анализировал текущую обстановку. Многое поставлено на эту военную кампанию. «А как же проливы?» — нахмурился император. «Пока нет решения, как империя их удержать. Натравят всех и скинут в море. Или новая Крымская война сразу же после окончания этой. Нам нужен крепкий мир хотя бы на 10 лет, а не новая мясорубка». «Не любишь ты англичан, как и они тебя. Хотя раньше ты был другого мнения о наших союзниках», — усмехнулся Николай. «К тебе уже приходили переговорщики от уважаемых людей? Ты имеешь в виду банкирские дома? Пока еще нет. Я думаю, узнаю об этом, когда подорвут бомбу или наймут очередных убийц. Если не получится, пришлют переговорщика». «Успей сделать до этого времени мне внука». «А если серьезно, ты боялся, что они объединятся против Российской империи, или ты боялся за личную безопасность?» По его лицу видно, что я угадал. Николай боялся, что ему выставят счет за все и пострадает семья. Деда убили, отец пережил крушение поезда, скорее всего, вследствие теракта, после чего тяжело заболел. Постоянное предательство, интриги и подсиживание. К тому, что тебя могут предать даже самые близкие люди, нелегко привыкнуть. Сломаться намного проще. «У нас не было другого выхода. Все равно вступили бы в войну на чьей-то стороне, а союз с французами и кредиты многое нам дали. Батюшка говорил, что ему было нелегко лавировать в свое время, но при нем Россию уважали и боялись. И никто не смел указывать, что нам делать». Мы оба помолчали, а что тут скажешь? Одни хотят ограбить и уничтожить Россию, другие — просто ограбить. Еще и поражение в русско-японской войне сильно ударило по империи. Первый раз, когда финансы нанесли свой удар. «Как думаешь, у тебя получится?» — после молчания спросил Николай. «Я не боюсь последствий и жестких решений. Если нас готовы взрывать и убивать, мы будем делать это в ответ. Утопить в море крови — пожалуйста. Ты знаешь, какие в Петрограде беспризорники, сущие волчата. Впитывают в себя, как губка, даже самые сложные тренировки. Учителя не нарадуются. Конечно, я ему не стану рассказывать, что несколько десятков агентов ФСБ из числа самых преданных и надежных направились в США. Там они должны устроиться клерками в банки и государственные учреждения. Следующая партия займется мелким бизнесом и покупкой складских помещений. Последняя партия прибудет на другой континент через год. Вполне легально и всегда будут на виду, показывая низкий уровень подготовки. Друг о друге знать не будут. А за агентами последуют боевые отряды, которые мы усиленно готовим на базе штурмовой дивизии. В том, что меня постараются убрать, я не сомневался. Пока я ценен, но не настолько, чтобы портить чужую игру. Мир намного сложнее, и легко сложить всю вину на мировое теневое правительство, но не всегда финансам удается крутить государством. Они тоже смертны и понимают, когда надо остановиться или сдать назад, чтобы через некоторое время снова попробовать забраться наверх. Так что про англичан, германцев и французов тоже не стоит забывать. «В тебе есть что-нибудь святое? У тебя нет стопоров и сострадания к чужим проблемам и слабостям. Не все выкованные стали, как ты, Дмитрий», — повысил голос император. «Прошу тебя, не стоит обогреть руки кровью родственников. Отпусти Владимировичей». Вон оно что. Долго он к этому разговору меня подводил. «Ты прав. Нет ничего святого во мне. Я знал, на что шел, когда согласился стать диктатором. От моих решений зависит жизнь миллионов граждан империи, а на другой чаше весов — жизнь нескольких идиотов и предателей. Выбирай, супруга или Владимировичи. Кому-то придется ответить за все это. Две попытки бунта и многочисленные жертвы среди граждан империи больше нельзя скрывать. Должен быть виновник». «Ты ожесточился», — нахмурился Николай. «Может быть, такой, как ты, и нужен стране, но родную кровь нельзя проливать ни в коем случае. Придумай другой способ, как наказать Кирилла, Андрея и Бориса». «Я дам им выбор. Служба в одном из штрафных полков до конца войны или позорная смерть, как бунтовщикам. Каждый сам выбирает свою судьбу». Застывший взгляд Николая говорил лучше любых слов, кого он выбрал. Похоже, он переживал очередные страдания и полностью ушел в самокопание. Что ж, каждому свое. А мне пора возвращаться в Петроград и ковать оружие победы не только через промышленность и финансы, но и в людских умах.